Кабина и высокие борта машины были покрыты слоем пыли и грязи, что говорило о том, что «Ситроен» прошел не одну сотню километров по Центральной Европе, обильно политой дождями, принесенными из Атлантики обширным циклоном. За рулем сидел плотный молодой мужик добродушного вида, с крепкими, обтянутыми коричневой кожаной курточкой плечами, с ранними залысинами на крупном лице, с сильными руками, спокойно лежащими на руле. Рядом с ним, на просторном сиденье, небрежно развалился, нога на ногу, второй, постарше, лет 35, в приличном темном костюме и рубашке с галстуком, со спокойным, интеллигентным лицом. В руках у него был свернутый в трубку английский журнал с неброской глянцевой обложкой. Он время от времени раскрывал его и тут же закрывал, словно досадуя, что дорожные обстоятельства мешают ему углубиться в чтение. Лысоватый водитель терпеливо дождался очереди на въезд через ворота, стальные щиты которых давно уже были сняты и увезены каким-то предприимчивым жителем Нови Двора, без спора заплатил 10 баксов местному бригадиру и аккуратно провел махину грузовика в конец полигона, где стояли выставленные на продажу самосвалы, автобусы и даже два трактора «Беларусь». После чего спрыгнул с высокой подножки и начал протирать хромированные части «Ситроэна». А его товарищ остался в кабине и занялся, наконец, журналом. Завсегдатаев новидворской автомобильной барахолки трудно было чем-нибудь удивить, но мощный, крепенький, подбористых форм супергрузовик привлек внимание даже тех, у кого денег хватило бы разве что на 10-летний «Форд Гранада». Водитель охотно отвечал на расспросы, но его напарнику оживление возле машины почему-то не понравилось. Он вырвал из своего английского журнала более-менее чистую страницу, жирным черным фломастером вывел на ней «Ситроен», год выпуска 1994, пробег 112 тысяч километров, цена 30 тысяч долларов, торг неуместен. И прикрепил этот листок щеткой на лобовом стекле. После этого число праздно любопытствующих сразу же сократилось. Народ подходил, уважительно рассматривал машину. При виде цены еще более уважительно покачивал головами и шел дальше по насущным делам. Лишь трое средних лет до черноты загорелых казахстанских немцев долго ходили вокруг «Ситроена», оглядывая его взглядами опытных водил. Потом один из них поинтересовался, не подвинется ли хозяин в цене, рассудив, что который в костюме, тот хозяин и есть, а водитель он всего лишь водитель. Трубач, старательно исполнявший роль водилы при боссе Доке, поинтересовался: «А зачем вам такая тачка?» «Мы из Кустаная», — объяснил старший из немцев. «В Москву гонять, туда-сюда ездить. Дороги у нас длинные и...» Он дал точное определение качеству дорог и добавил: «Такая ходовая для них самое то». «Ходовая? Да», — согласился трубач. «Но не ваша эта тачка, мужики. Она же 98-й жрет. И лучше, бляй-фрай. Она с вас на одной горючке штаны спустит». «А если прокладку поставить и перевести на 76-й?» — предположил один из них, помоложе. Охотно вошедший в образ разухабистого водилы трубач тотчас дал ему бесплатный совет, в какое именно место ему нужно поставить прокладку, и заключил: «Это ж фирма, голуби! Тут даже другое масло зальешь, и сразу вкладыши застучат. Въехали!» Немцы, посовещавшись, въехали и отошли. А их место у «Ситроена» заняли двое других. Один был рослый, хорошо накачанный брюнет с короткой стрижкой и слегка восточным разрезом глаз, лет 30 с небольшим. Второй — сухопарый, тоже высокий, верткий, с узким лицом и быстрым, чуть из-под лобья взглядом. Ему было под 40, но из-за верткости и легкого сложения он казался лет на 10 моложе. Оба, из-за хмурой погоды, грозящей дождем, были в черных кожаных куртках. На смуглом лице брюнета загар был почти незаметен. Зато второй, блондинистый, прямо источал своей лисьей физиономией щедрость средиземноморского солнца. Это и были те, кого док и трубач ждали. Первый — бык, второй — козырный фраер. Якут и лис — так их обозначил для себя трубач. У якута широкая полоса лейкопластыря закрывала сломанный нос. У лиса была забинтована кисть левой руки, из-под рукава куртки торчал кусок медицинской шины, какие накладывают при переломах и вывихах. Непросто, видимо, удался им захват артиста и мухи. Но все же удался. Лис не стал тратить время на разговоры с шестеркой водилой. Он открыл дверцу кабины и обратился к доку. «Не крутовато, хозяин?» «Торг неуместен. На базары приезжают, чтоб поторговаться?» Док лишь пожал плечами. «Кто как? Мы приехали продать аппарат, а не торговаться». «Неужели не прогнешься хоть на несколько штук?» «Будет настоящий покупатель. Подумаю». «А мы, по-твоему, не настоящие?» Док оторвался от журнала и внимательно взглянул на лиса, а потом на якута. «Настоящие покупатели приходят на базар с бабками, а не с пушками», — заметил он и вновь углубился в журнал.